не может быть предательницей. Я так и сказал об этом Полю. Он рассмеялся. «Хочешь, Виктор, мы вместе с тобой выясним, в чем тут дело. И безо всяких детекторов лжи. Я готов, профессор». Обед прошел отлично. Холодные и горячие лангусты были превосходны. Куртье был в хорошем настроении и добавлял к моему рассказу массу интересных или смешных деталей о Непале, Индии и Японии. Знал он эти страны прекрасно. Однако финал нашей встречи был совершенно неожиданным. Мы уже вышли из ресторана, и я попрощался с Полем на лужайке перед зданием, когда к ресторану медленно подъехал длинный с тремя дверцами Мерседес. На заднем сиденье восседал какой-то солидный, благообразный тип, по виду не меньше, чем генеральный директор крупной фирмы. Спереди, рядом с шофером, сидел молодой человек, похожий на секретаря генерального директора. Поль в это время подошел к своей машине, возле которой стояли два охранника, и взялся за ручку двери. Внезапно я увидел, как стекла в окнах Мерседеса поползли вниз, и в руках у генерального директора и секретаря оказались автоматы. Готов поклясться, что охранники Куртье не успели сделать ни одного движения. Сам я не успел крикнуть. Автоматы вдруг исчезли, и люди, находившиеся в Мерседесе, поникли и стали заваливаться на сиденье. Мерседес, тихо урча, въехал на газон и уткнулся в дерево. Поль, между тем, как ни в чем не бывало, сел в свой автомобиль и уехал. Я же, как и намеревался, пошел пешком вверх по Елисейским полям гостиницы «Калифорния». Правда, я все же успел заметить в дверях ресторана физиономию одного из наших охранников, державшего в руках стереофонический магнитофон «Филлипс». По всей видимости, это был замаскированный излучатель, поразивший бандитов. Потрясенный увиденной сценой, я подумал, что дела становятся весьма серьезными, если наши противники решились на убийство Куртье. Только кто дал приказ его убить? Могущественная фирма Great Pacific and Atlantic Oil? Или это инициатива гангстеров, обозленных аварией автокрана и вертолета? Впрочем, могущественные фирмы сами не организовывают убийств. Обычно с такими делами они обращаются за помощью к своим людям в разведывательных организациях. Те тоже не пачкают рук кровью, а просят об услуге какой-нибудь гангстерский синдикат. Мне иногда кажется, что, пожелая разведке и контрразведке главных западных стран покончить с мафией, и от гангстерских синдикатов остались бы одни воспоминания. Но мафия кое-кому нужна для политических дел, особенно со времен Второй мировой войны. Вот и держит ее как злого пса, услугами которого порой приходится пользоваться. Ну а то, что этот пес кого-нибудь время от времени загрызет, уже издержки производства, то бишь политического бизнеса. Я успел пройти только половину Елисейских полей, когда из остановившейся рядом автомашины вышел один из наших охранников. «Простите, мсье Виктор», — сказал он, — «в связи с покушением на профессора дано указание отвезти вас с места гостиницы на конспиративную квартиру, где вы проживете несколько дней, необходимых вам, чтобы закончить все дела в Париже. Ваши вещи будут туда доставлены». И мы поехали в потайное убежище, находившееся неподалеку от восточного вокзала на одной из самых своеобразных торговых улочек Парижа. Рю де Паради, примечание, райская улица, где истори скопилось огромное число магазинчиков, продающих хрусталь, фарфор и стекло. Меня слегка загримировали, и я оказался обладателем небольших усиков и бородки. Кроме того, мне предложили одежду, принципиально отличавшуюся от нравившихся мне фасонов. Поскольку в зеркале я себя не узнавал, то уже через день решил пройтись по стекольным магазинам и, налюбовавшись баккарой, лиможским фарфором и богемским хрусталем, купил для Жаклин великолепную топазовую вазу из мозырского стекла оригинальной формы. Я знал, что Жаклин в Париже у родителей, и ваза была хорошим предлогом познакомиться с ними. Через 3 дня, посетив необходимые лаборатории и освободившись от дел, я позвонил на квартиру Жаклин. К телефону подошла ее мать. представившись по всей форме,